Глава 17. Как друзья запланировали, так они и на следующее утро и поступили. Кричко с раннего утра явился на кухню, попросил у повара Георгия пару бутербродов и чашку кофе, одолел этот нехитрый завтрак и тут же исчез, словно испарился. Когда утром за завтраком Аркадий Бурилкин поинтересовался у Гурова, куда исчез его друг, сыщик ответил, что он послал Кричко походить по лесу, выяснить, нет ли поблизости от усадьбы какой-нибудь базы охранников Суконцева. «То есть вы полностью уверены, что убийство Ирины организовал этот негодяй Суконцев, и теперь собираете доказательства?» — спросил миллионер. «Да, нам нужно подкрепить свою позицию в будущем суде», — отвечал Гуров. «Кричко будет искать следы пребывания охранников здесь, в горах, а я поеду с вами в Сочи, продолжу там допрашивать арестованных бандитов». Сыщик заметил, что управляющий Косолапов внимательно прислушивался к этому разговору. Услышав, что о нем не было сказано ни слова, Борис Борисович облегченно вздохнул. Бурилкин, успокоенный, сел в машину. Гуров сел рядом с ним, и они вместе отправились в Сочи. Водитель привычно высадил сыщика возле городского отдела полиции и уехал. Он не видел, что Гуров не стал заходить в городотдел. Вместо этого он вызвал такси и велел вести себя обратно в усадьбу «Орлиное гнездо». Однако подъезжать к воротам усадьбы не стал. Он велел водителю высадить его за полкилометра до ворот, расплатился, после чего отправился к усадьбе пешком. Не доходя до ворот, он свернул и пошел вдоль ограды. Он искал место, где ограду можно легко преодолеть. Он знал, что такое место существует, ведь ему об этом говорил садовник Петр Истомин. Да он и сам видел полуразрушенную ограду, через которую было легко перелезть. Через некоторое время сыщик нашел нужное место. Прежде чем лезть через ограду, он внимательно осмотрел все вокруг и пришел к выводу, что этим лазом кто-то уже пользовался. Не так часто, чтобы протоптать видимую тропинку в лесу, но достаточно регулярно, чтобы обломать мешавшие пролезать ветки, примять траву. Закончив осмотр, сыщик преодолел ограду и проник в парк. Здесь он двигался осторожно, стараясь, чтобы его не заметили. Так, передвигаясь словно разведчик, он подобрался к теннисному корту, он затаился в кустах и стал наблюдать. На корте играли двое — Лена и Олег Бурилкины. А в стороне на скамье сидел спортивный инструктор Сергей Воинов. Время от времени он комментировал действия игроков, точнее, Олега, указывая ему, где он сделал ошибку, а когда нанес отличный удар. Игра была почти равной, но Лена все же играла сильнее брата. Когда она выиграла, на корт вышел Сергей, а Олег отправился отдыхать. Спустя полчаса Сергей обыграл девушку, и уже она отправилась на скамью, а Олег вышел против тренера. Что хотел увидеть сыщик, прячась в кустах? Пожалуй, он сам в это время не мог этого сказать. Он просто чувствовал, что он не до конца понимает взаимоотношения этих обитателей усадьбы. А разобраться в этих отношениях нужно, если он хочет распутать это дело. Поэтому он терпеливо сидел в кустах, наблюдая за игрой. Сидеть в кустах ему пришлось почти полтора часа. Потом ситуация изменилась. Он видел, как Сергей и Лена отложили ракетки и собрались куда-то идти. Олег, судя по его жестам, уговаривал взять его с собой, но ему отказали, и двое взрослых удалились, а мальчишка остался один. Он собрал и зачехлил ракетки, собрал мячи и уже собирался идти домой, но тут неожиданно на корт вышел Гуров. «Гляди-ка, а тут только ты один!» — воскликнул он. «А куда остальные делись?» «В горы ушли», — ответил мальчик. «А тебя почему не взяли? Или ты не хотел?» «Как это я не хотел? Я очень хотел. Но Сергей сказал, что там опасно будет. Они на какой-то склон полезут, веревки вешать. Там опасно, трудно, и мне там делать нечего. Сказал, что он меня в следующий раз возьмет». «Ну, если ты остался, может быть, мы с тобой сыграем одну партию? Или тебе уже надоело, ты уже наигрался?» «Нет, почему? Можно еще пару партий сыграть?» — оживился мальчишка. — А вы умеете? — А вот увидишь. Я учился, играл. Может быть, я для тебя слишком слабый игрок, тебе будет со мной неинтересно. — Ладно, посмотрим, — сказал Олег, расчехляя ракетку. Они взяли ракетки и вышли на корт. В следующий час говорить Гурову почти не пришлось. Надо было сосредоточиться на том, чтобы не проиграть мальчишке слишком уж позорно. Олег играл явно лучше его. Но Гуров тоже, в общем, умел и подавать, и принимать, хотя у него и не было такого мощного удара, как у его юного соперника. Они сыграли три партии, и во всех Олег выиграл. После третьего поражения Гуров, изображая усталость, сказал: «Ой, может, хватит? Что-то я запыхался». «Да, можно и закончить», — согласился его юный соперник. «Я тоже устал. Я ведь с утра с ними играл, так что руки сильно устали. А знаете, с вами хорошо играть». «Это почему же?» — удивился сыщик. «Ну, вы все же слабее меня, и я всегда выигрываю, а это приятно», — признался Олег. «А с Ленкой я редко выигрываю, а у Сергея вообще никогда выиграть не могу». «Ну да, постоянно проигрывать никому не нравится», — согласился Гуров. «Что ж, пока я тут живу, мы с тобой можем еще как-нибудь сыграть. Хотя ты, как я понял, всегда с сестрой занят или с Сергеем. С ними все время проводишь». «Не вовсе не все время я с ними провожу», — не согласился Олег. «Они меня часто вот так оставляют, особенно в последнее время, когда мама не стала». «Что, все время уходит по горам лазить?» «Ну да. Сергей говорит, что Ленка ему помогает трассы намечать». «А что, твоя сестра хорошо умеет по горам лазить?» «Она-то? Да уж точно лучше меня. Она почти как Сергей, мастер скалолазания». «Когда же это она успела так натренироваться?» «Ну, он ее тренирует, и она сама упражняется. Она, чтобы навыки приобрести, и здесь, в доме, этим занимается». «Это как же?» «Ну, например, спустит из окна комнаты веревку со второго этажа, и по ней спускается. И поднимается так же. Чтобы альпинизмом заниматься, это очень полезное упражнение. Я так тоже могу. Хотите, покажу?» «Обязательно покажешь, но чуть позже. Скажи, а твоя сестра только пешком путешествует?» «Вы что имеете в виду?» «Ну, например, я у нее велосипеда не видел. Не видел, чтобы она на велосипеде каталась». «Да, велика у нее нет. Зато у нее электросамокат есть. Ну, и у меня тоже есть. Нам отец в одно время купил. Классная штука». «И куда же вы с сестрой ездите на этих самокатах?» «Чаще всего в поселок. В Красную Горку, то есть. Хотя один раз мы с ней длинные путешествия совершили, до самой Красной Поляны доехали. Там отдохнули и назад». «А Сергей тоже на самокате катается?» «Нет, как же он будет кататься? У него такого нет. И потом, зачем ему кататься? Он по горам лазать любит и по лесу ходить. Он лес отлично знает». «А твоя сестра? Она хорошо лес знает?» «Почти так же, как и Сергей. Все тропинки знает. Прямо как свою комнату. Слушайте, мы обычно после тенниса в бассейн ходим купаться. Я сейчас туда пойду. Пойдете со мной?» «Спасибо за приглашение, но я, наверное, лучше посижу в парке, поразмышляю», — сказал Гуров. «У меня есть о чем подумать». И они с младшим Бурилкиным расстались. Мальчишка понес ракетки и мячи в дом, чтобы там переодеться для бассейна, а Гуров неспешно пошел гулять по дорожкам парка. У него действительно появилось много материала для размышлений. Он сопоставлял разные факты из рассказов двух горничных, охранников, водителя, сравнивал эти сведения с теми, которые узнал сейчас от Олега. Теперь ему хотелось дождаться Кричко, чтобы услышать его рассказ о поисках гаража. Этот рассказ помог бы ему сильно прояснить ситуацию. Кричко появился только к обеду. Тогда же в усадьбу вернулись Сергей и Лена Бурилкина. Так что за стол они сели впятером, если считать еще и Олега. Управляющий Косолапов к столу не вышел, передал через Анжелу, что просит прощения, но он плохо себя чувствует. Гуров догадывался о причинах его плохого самочувствия. Он бы и сам предпочел пообедать где-нибудь на стороне, но поблизости от Орлиного гнезда не было никаких кафе или столовых. Во всяком случае, Гуров хотел, чтобы за столом не зашел разговор о том, как он с Олегом играл в теннис и расспрашивал его о привычках Лены. Ему надо было обязательно увести разговор в сторону. Поэтому он с самого начала обеда принялся рассказывать разные забавные случаи своей полицейской практики, и Кричко шепнул, чтобы тот делал то же самое. Так что оба сыщика сыпали историями, словно соревновались в том, кто расскажет самый забавный эпизод. Со стороны это, наверное, смотрелось весело. Олег вовсю хохотал, и повар Георгий, подававший блюдо, тоже следил за рассказами сыщиков и смеялся. Однако ни Лена, ни Сергей не выглядели веселыми. Но вот обед, наконец, закончился. Сыщики встали из-за стола и, дружно не сговариваясь, направились в парк. Там они некоторое время молча гуляли. Молча, потому что Гуров заранее подал другу знак, чтобы он не открывал рта. Сыщик опасался, что в парке их могут подслушать. Поэтому он повел друга к лазу в ограде, которым сам сегодня уже пользовался. Они перебрались на другую сторону в лес. И тут, наконец, Гуров сказал: «Ну, теперь можно и поговорить. Здесь нас вряд ли кто-то услышит, а поделиться есть чем». «Давай сначала ты расскажи, что ты видел в поселке». «Что я видел в поселке?» — переспросил Кричко. «Ну, видел дома, людей, женщин в основном. Мужчины почти все в Сочи на работу ездят». Однако, видя, как его друг начал хмуриться, слушая эту болтовню, Кричко стал говорить серьезно. «Скажу сразу, ягуар я не видел. Но, кажется, я нашел дом, в котором он стоит». «Целый дом, а не гараж», — удивился Гуров. «Да, представь себе, целый дом. Но тут он не новый, только что построенный, а довольно старый. Это не коттедж, а обычный деревенский кирпичный дом, таких здесь много. Хозяин уехал куда-то на заработки, и Бурилкин его купил». «То есть дом, как и в Сочи, принадлежит Бурилкину?» «Да, тут то же самое. Я расспросил буквально всех, кто живет поблизости от этого дома, и в соседних кварталах спрашивал. Так что, я думаю, я собрал полные сведения об этой постройке и ее хозяевах». «Ну, давай выкладывай свои сведения, не тяни!» «В общем, получается следующее. Бурилкин и правда купил этот дом, этот факт не скрывается. Но больше он в нем не появлялся ни разу. Пользуется этой покупкой некая девушка, блондинка в больших черных очках. Ну как пользуется? Она там не живет, ни одной ночи не ночевала. И еду не готовит, и в магазин поселковый не ходит. В общем, дом используется как придаток к гаражу. Блондинка приезжает в поселок на электросамокате, открывает гараж и выводит из него машину. Догадываешься, какую?» «Да уж тут не надо быть знатоком, эрудитом из какого-нибудь телеклуба», — отвечал Гуров. «Ясно, что это за машина. Ягуар кабриолет, так ведь?» «Точно так и есть», — кивнул Кричко. «Значит, она выводит машину, садится и до свидания. Приезжает обычно часа через три, но иногда и на следующий день является. И это, к сожалению, все, что местные жители знают об этой загадочной незнакомке. Никто не знает, как ее зовут, как она выглядит, никто не видел ее вблизи. Она решительно пресекает все попытки местных заговорить с ней, подойти поближе. Местные любители собирать сплетни попробовали было с ней заговорить, но она их оборвала, как отрезала. А поскольку вид у этой девицы очень решительный, никто больше не пытался у нее что-то узнать». «Значит, приезжала в Красную Горку блондинка, а уезжала?» «Не совсем тебя понял. Что ты хочешь узнать?» «Вспомни, что ты мне говорил о девушке, которая приезжала на свидание с Бурилкиным в Сочи. Ты много беседовал о ней с соседями, просил ее описать. И тебе ее описали. Какого цвета у нее были волосы?» Кричко задумался. «Да, действительно, я как-то об этом не подумал», — пробормотал он. «Сейчас вспомним. Ведь мне говорили...» «Да, верно!» — он хлопнул себя по лбу. «Верно, мне говорила женщина, живущая напротив коттеджа. В него приезжала брюнетка. Да-да, брюнетка. Значит...» «Значит, отъехав от Красной Горки, наша незнакомка останавливалась и снимала парик», — закончил за друга фразу Гуров. «Тут целая операция проводилась, чтобы скрыть свою истинную внешность и от жителей Красной Горки, и от соседей, живущих близко от коттеджа в Сочи. Мы должны задать себе вопрос, почему такая таинственность?» «Ну, до смерти Ирины Бурилкиной ответ на этот вопрос был очевиден», — сказал Кричко. «Бурилкин требовал от своей подруги, чтобы она пряталась как можно лучше, чтобы до жены миллионера не дошли слухи о любовнице мужа, и чтобы Ирина Васильевна не устроила скандал. Не очень понятно, почему наши голубки продолжают соблюдать такую строгую конспирацию теперь, когда ревнивой жены не стало. Может быть, по привычке?» «Нет, я думаю, тут дело не в привычке», — покачал головой Гуров. «Тут дело гораздо более серьезное. Ну что же, этот вопрос мы прояснили, можно двигаться дальше». «Почему ты считаешь, что мы тут что-то прояснили?» — удивился Кричко. «Ведь мы так и не узнали имя этой таинственной девушки с ягуаром». «У меня есть на этот счет кое-какие соображения», — уклончиво ответил Гуров. «Теперь нам нужно сделать две связанных между собой операции. И обе будут связаны с тем самым коттеджем в Сочи. Нам нужно проникнуть внутрь дома и сделать фото этой загадочной девушки на черном ягуаре. Тогда у нас, наконец, настанет полная ясность в этом вопросе». «Задача сложная, но выполнимая», — сказал Кричко. «И я не понимаю, зачем здесь слово «мы». Эту задачу я вполне и один могу выполнить. Завтра и займусь. Поеду вместе с Бурилкиным в Сочи. А когда меня высадят у горотдела полиции, возьму такси и направлюсь к тому коттеджу. А какая вторая задача?» «Погоди, а второй? Давай сначала с первой разберемся», — остановил его Гуров. «То, что ты сказал, никуда не годится. Как это ты проникнешь в коттедж, когда любовники уже будут там находиться? Дверь, что ли, будешь выламывать? Нет, ты уже должен находиться там внутри, когда миллионер откроет дверь. Ты должен успеть туда проникнуть, выбрать место, чтобы ты смог сделать нужные снимки, и никто тебя при этом не заметил. А потом должен суметь выбраться, опять же, не привлекая внимания. А значит, ехать туда надо уже сегодня, чтобы не спеша найти способ проникнуть в дом, не привлекая внимания соседей. Что касается второй задачи, то она относится как раз к соседям. Ты там уже поспрашивал кое-кого владельца коттеджа. Но наверняка ты не задал одного важного вопроса. Какого же? Ведь ты не спрашивал соседей, не было ли такого человека, который вел похожие расспросы раньше тебя. Или, допустим, не вел расспросы, а ходил вокруг дома и что-то вынюхивал, следил за его обитателями. Нет, такой вопрос я не задавал, признался Крючко. Мне такое в голову не пришло. Ну вот, а я задам, сказал Гуров. Я люблю беседовать со свидетелями. И, как ты знаешь, мне охотно отвечают. Я думаю, мне расскажут о высоком таком дядьке, который 2 дня назад интересовался как раз этим домом. И опишут тебя, но я их буду расспрашивать дальше. И, может быть, кто-то вспомнит еще одного человека. — Кого ты имеешь в виду? — заинтересовался Крючко. — Опять ты загадками говоришь. Кого ты подозреваешь? — Скоро все объясню, — пообещал сыщик. — А пока давай прогуляемся до твоего знакомого поселка Красная Горка, и там ты возьмешь такси до Сочи. А я вернусь в усадьбу и буду изображать твое присутствие. Буду говорить хозяевам, что ты отошел на минутку погулять или сидишь у себя в комнате. Могу даже там, в твоей комнате, разговор нас двоих изобразить. Ты ведь знаешь, я это умею. — Да, эти твои шутки я помню, — кивнул Крючко. — Помню, как в Петербурге мы таким образом того бандита обманули. Он купился на пленку, которую ты поставил, и думал, что мы в комнате, а мы с тобой были совсем в другом месте. А ты когда в Сочи поедешь? — А я поеду как раз завтра, как белый человек, — отвечал Гуров. — Мне ведь не надо будет, крадучись, проникать в дом. Я все буду делать открыто. Буду гулять вокруг коттеджа, туда-сюда, заговаривать с одним человеком, с другим. — Слушай, ты мне еще одну вещь не объяснил, — вспомнил Крючко. Ты не сказал, зачем мы с тобой за обедом все время милицейские байки травили. Было такое впечатление, что ты хочешь увести разговор в сторону. А от чего в сторону? Ты кого-то начал подозревать? Нет, о подозрениях говорить пока рано, — отвечал Гуров. Так, кое-какие соображения появились. Позже я тебе все объясню.